Врач посадил его на диету. Чтобы утешить себя, он заметил: «Самое полезное — салат. С возрастом человек становится травоядным существом. Это естественно». Поспешно проглотил кусок паштета, капитан Санже поддержал. «Конечно. Поговорили о том, что Гитлер — вегетарианец». Генерала это удивило. Он долго приговаривал: «Вот что, интересная черта». Потом майор Леруа стал излагать содержание газетных обзоров. «В центре внимания Финляндия? Все спрашивают, что будут делать русские». Генерал оживился. «Очень интересно. Конечно, они могут начать обходные движения, попытаться выйти к Ботническому заливу, чтобы отрезать Хельсинки от Швеции. Могут предпринять и лобовой удар на линию Маннергейма. Посмотрим, посмотрим». Война в Финляндии была для него стратегической задачей. Она как бы возвращала его к уюту парижского кабинета, и он меланхолично вздохнул. «А что пишут о наших делах?» «Мало. В ЭПОК цензура вырезала две колонки. И хорошо сделала. Наверное, статья Кириллиса или Дюкана. Не понимаю, как им позволяют писать». Полковник Моро был близким другом генерала Пикара. Оба ненавидели Дюкана. И полковник сказал: «Мне пишут из Парижа, что Дюкан собирался сюда, только его не хватало». Генерал, сердясь, всегда облизывал губы. Так он поступил и теперь. «Ни в коем случае. Даладье может нас избавить от подобных сюрпризов. Дюкан способен заразить всех своей паникой. Я сам слышал, как он кричал: «Немцы весной предпримут решительную операцию». Что вы хотите? Человек когда-то был летчиком, но в стратегии неуч, отстал, ничего не видит. Для него линия Мажино — это полевые укрепления на Эне или на Сомме». Он тщательно выбрал грушу, долго ощупывал ее, проверяя, спелая ли, потом маленьким ножом осторожно снял кожу, вытер пальцы, залитые душистым соком. «Когда ножик входит как в масло, груша всегда хорошая. Попробуйте, майор». Он протянул Санже половину груши. «А в болтовне Дюкана сказывается влияние полковника де Голля. Я прочитал его записку. Гамелен прав. Это фантазер. Не хочет понять, что немцы блефуют. Валит все в одно. Польшу, Испанию, где против регулярной армии сражались анархисты. Наш фронт. Вообще плохо, когда люди вместо классиков военной науки питаются газетными сенсациями. Такой де Голль считает себя новатором. На самом деле он рутинер. Он видит перед собой седан или наполеоновские войны. Забыл про опыт мировой войны, думает, что танки будут носиться по Европе, как когда-то носилась кавалерия. А эпоха молниеносных войн миновала. Мы вернулись к длительным осадам стран. Это Троянская война, вот что». Он аккуратно свернул салфетку, надел на нее кольцо и встал. Кофе подали в гостиной. Полковник Моро сказал: «Генерал Моне запрашивал, они хотят провести нечто вроде маневров, приучить солдат к действию пикирующих самолетов. Слово «маневры» напомнило Леридо мирное время, но тотчас он нахмурился. Этот Моне опять что-то придумал. Выскочка всегда хочет опередить других». А полковник Моро продолжал: «Префект против. Дело в том, что за Мюнстером население не эвакуировано, крестьяне боятся, как бы не пострадали виноградники». Генерал кивнул головой: «Я вполне согласен с префектом. Мы должны быть особенно внимательны к эльзасцам. Вся эта вздорная затея. Пикирующие самолеты. Да, в Польше или в Испании, когда нет зениток. Они клюют на немецкую удочку, поддаются любому паническому слуху. Так и сообщите генералу Моне. Обычные занятия, не больше. Притом надо дать людям отдохнуть». После завтрака генерал с капитаном Санже отправились на позиции. Шофером у Леридо состоял сын промышленника Меже. Молодой спортсмен, благодаря положению отца, откомандированный в штаб армии. Меже гнал машину Или Ридо приговаривал: «Тише, мой друг».